«Мастер, посмотрите туда!» Арк поднял голову в сторону голоса Роккарда. В этот момент яркая вспышка света озарила темноту. Она была не одна. За первой последовало еще несколько. Арк почувствовал, как его сердце пропустило удар. «Алан!» Не было сомнений, что монстры не были достаточно умны, чтобы сделать это самим. Такие методы могли использовать только игроки NPC. Если световые ракеты были запущены, то это точно сделал Алан. Арк интуитивно понимал сложившуюся ситуацию. Я так и думал. Странно, что Алан и его монстры внезапно исчезли из каньона. Как и ожидалось, он спрятался, чтобы выманить меня. Арк ожидал чего-то подобного. Однако до окончания его миссии оставалось меньше 24 часов. Все-таки экспедиция королевства Шеденберга должна уничтожить монстров и захватить крепость Пабион только после того, как Арк уничтожит черные обелиски. У него просто не было других вариантов. Если я продолжу прятаться в подземной базе, то ситуация останется прежней. Алан внимательно следил за каньоном, так что Арк не мог просто сбежать отсюда. У него осталось всего несколько часов до того, как миссия провалится на 100%. Сбежать было невозможно. Черт, что еще можно придумать? Арк закусил губу и задумался. «Мастер, монстры идут! С направления на 3, 4, 6, 9 и 11 часов! Они перекрыли все проходы!» В панике доложил Роккард, осматривавший окрестности. Выходы были заблокированы, в то время как монстры постепенно окружили отряд Арка. Это означало, что Алан точно знал их местонахождение. Арк подумал некоторое время, прежде чем спросить. «Виден ли вход на подземную базу?» «Пока да. Монстры еще не дошли туда!» «Есть ли у меня выбор?» Вздохнув в очередной раз, покачал головой Арк. К счастью, пока еще можно было вернуться на подземную базу, но если бы они сбежали сейчас, то их миссия потерпела бы крах. Так что у Арка сейчас не было вариантов, тем не менее, если их окружат монстры, то они умрут. Даже если он откажется от миссии, сможет ли он выжить и завершить другой квест? «Должен же быть какой-то способ, чтобы мы смогли выжить!» «Все, возвращаемся на подземную базу! Роккард, продолжай сообщить мне о движении монстров!» В конце концов, Арк решил выжить. «Хорошо. Монстры закрыли проходы в направлении 3-4 часов». «Ясно. Тогда сюда». Получив отчет в реальном времени, Арк повел своих людей через каньон. Через некоторое время группа Арка смогла добраться до входа в подземную базу, к счастью, не встречаясь с монстрами. «Поторопитесь. Если они найдут подземную базу, то мы не сможем от них спрятаться». «Понятно. Еще минуточку». Вормер достал устройство, которое должно было открыть вход. «Ты забрался достаточно далеко, крысиный ублюдок!» Вдруг раздался резкий голос за их спинами. «Алан!» Холодный пот выступил на спине Арка, когда он развернулся. «Как так?» За ними стояли Алан, Тимас и еще несколько сотен монстров, блокировавших выход из этого прохода. «Верно. Алан понял, что есть только одно место, куда Арк может убежать. Хоть Алан до сих пор не знал о подземной базе, он понимал, что именно туда и побежит Арк». Поэтому пока монстры двигались, сужая кольцо вокруг них, сам Алан ждал их здесь. «У вас нет шансов на то, чтобы убить всех монстров и сбежать отсюда!» произнес Алан, пристально глядя на Арка. Арк почувствовал, как его последняя надежда исчезает. Теперь он больше не мог скрываться в подземной базе. Как-никак, Алан теперь знал это место и потому сделает все возможное, чтобы захватить вход. Тогда Арк и его люди окажутся в ловушке внизу и не смогут выбраться, так как вход будет заблокирован. Алан набросил на его шею удавку, однако... «Я выиграл эту игру», — сказал Алан с высокомерным видом. «Ты думаешь, что выиграл игру? А ты никогда не думал, что я заманил тебя в свою ловушку?» — спросил Арк с издевкой. «Что? Это правда. Именно ты тот, кто попал в ловушку!» — улыбнулся Арк, после чего крикнул. «Демоническое искажение! 40 пожертвований!» В этот же миг сумка Арка автоматически открылась, и оттуда быстро начало вылетать разнообразное снаряжение, которое устремилось вверх. Перчатки, мечи, копья, доспехи — это были десятки проклятых черных предметов. Снаряжение, вылетевшее из сумки, образовало в небе пятиугольник между отрядом Арка и монстрами Алана. «Ты ублюдок! Что ты еще задумал?» Алан с опозданием понял, что что-то идет не так, и воскликнул. «Вперед! Атакуйте их! Слишком поздно! «Вы уже в ловушке!» — ответил Арк с улыбкой. В этот момент проклятый прямоугольник, медленно плавающий в воздухе, взорвался. Мощный взрыв вызвал искажение всего пространства. В этот же миг перед Арком появилось информационное окно. «Вы использовали демоническое искажение. Освобожденная демоническая энергия искажает пространство, меняя расположение союзников и врагов. Пожалуйста, определите вражескую цель для изменения местоположения. Игроки и монстры, находящиеся в 100 метрах впереди и в радиусе 200 метров от них. Активировать! Арк указал на Алана, Тимоси и 500 монстров. Следом за этим пространство, деформированное взрывом, начало вращаться с высокой скоростью. Энергия мгновенно превратилась в гигантский вихрь, который, яростно закружившись, быстро разросся и проглотил как монстров, так и спецотряд Арка. «А! Что? Почему навык командира поражает и нас?» Даже бойцы Арка не могли понять, что с ними происходит. Сейчас, когда попали в вихрь, они не могли шевельнуть даже пальцем, поэтому солдаты могли лишь терпеть порывы ветра и накатывающие ощущения от пребывания в огромном вихре. Однако это продлилось недолго. Спустя несколько секунд вихрь, разметавший окрестный снег, начал успокаиваться. «А, что, черт возьми, это было? Где мы?» «Что происходит? Но наше здоровье, похоже, не уменьшилось, а?» «Это место. Разве это не то самое место, где мы были раньше?» После того, как вихрь пропал, солдаты стали растерянно перешептываться. Как-никак, они сами видели, как десятки проклятых предметов взорвались, и, соответственно, подумали, что это нанесет им урон, и потому сразу же проверили свое здоровье. Однако никаких изменений в этом не заметили. Их здоровье и мана остались на прежнем уровне. После выхода из вихря они просто оказались на 300-400 метров дальше от своего предыдущего местоположения, но проблема была именно в месте, куда они переместились. «А? Как они туда попали?» Солдаты изумленными глазами смотрели на Алана и монстров. Отряд до этого находился практически в тупике каньона, в то время как Алан и монстры перекрыли выход, однако вдруг появился вихрь, и позиции обеих сторон изменились. Алан переместился к тупику, а солдаты оказались у выхода, то есть они поменялись местами. Верно, это был эффект демонического искажения, это был навык вечной души, который взрывал запечатанное снаряжение и менял положение обеих сторон. «Разве я тебе не говорил? Ты тот, кто угодил в ловушку!» С улыбкой Арк посмотрел на Алана. «Ты думаешь, что ситуация кардинально изменится только потому, что мы поменялись местами? Дурак! Даже если ты как-то сбежишь отсюда, монстры перекрыли все проходы в каньоне! Ты никуда не уйдешь!» Слова Алана имели здравый смысл. Арк пожертвовал 40 предметов, и все, чего он добился, это поменял их местами. Монстры, возможно, запаниковали и почувствовали беспокойство, но это все. Ни их здоровье, ни боевые способности не изменились. Если бы сейчас начался бой, то отряд Арка точно так же был бы разбит. Конечно, они теперь могли сбежать из тупика. Однако Алан и монстр находились в 300-400 метрах от них. Они очень быстро их догонят. «Думаешь, я бы потратил 40 предметов впустую, чтобы изменить лишь это?» Но Арк был уверен в своих силах. Да, как бы его ни загоняли в тупик, он не стал бы так просто тратить 4 десятка предметов. Причина, по которой Арк в такой ситуации использовал демоническое искажение... «Вормер! Чёрт! Я так много работал, чтобы создать эту подземную базу!» Вздохнул изобретатель, когда на него посмотрел Арк. Вормер в ответ взглянул на Арка, после чего на монстров, и с раздражением нажал кнопку на пульте дистанционного управления. Бабах! Это произошло в тот же момент. Пространство под Аланом и монстрами внезапно завибрировало, и послышался механический звук, после чего земля вдруг перевернулась, и Алан с монстрами начали куда-то падать. «Что за чертовщина? Ха-ха-ха! Остуди свою голову на какое-то время!» Арк лишь рассмеялся и помахал рукой Алану, который исчезал во тьме. Таков был его план. Арку нужно было хотя бы на время убрать Алана. В настоящее время у Арка висело три задания, которые требовали, чтобы Алан не вмешивался. Шансы будут не в его пользу, если тот появится, поэтому Арк придумал ловушку для него. «Я догадался о его плане с самого начала». Арк быстро понял, что Алан намеренно спрятался, чтобы выманить его. «Но нужно было, чтобы он подумал, что это я в ловушке. Ты, идиот, изначально был мишенью». «Верно. Арку нужно было время, чтобы поймать Алана. Причина, по которой он вышел с базы, хоть и знал, что на него расставлена ловушка, необходимость сбора магической энергии, а также получение проклятых предметов для использования демонического искажения». Таким образом, Арк изначально планировал привести Алана ко входу в подземную базу, где и хотел обменяться местами, чтобы тот со своими монстрами оказался точно на переворачивающейся площадке перед скалой, и, как видно, план сработал отлично. «Вормер, ты уверен, что оборудование внутри сломано?» — спросил Арк. «Да!» Изобретатель посмотрел на свою подземную базу с сожалением. Перед тем, как покинуть базу, Арк, естественно, уничтожил все механизмы, которые могли открыть выход изнутри, Поэтому единственным предметом, способным открыть выход, был пульт дистанционного управления в руках Вормера. Хе-хе-хе, вход довольно надежный, так что монстрам понадобится по крайней мере около часа, чтобы разрушить его. Этого будет достаточно, чтобы выбраться из каньона. Еще, еще, ага, есть! Если повернуть направление на 5 часов и держаться правей, то мы сможем сбежать из каньона, но где-то в середине находится около 600 монстров. Отлично, пойдем туда. Выслушав объяснение Роккарда, Арк мгновенно повел своих бойцов. Примерно через 10 минут перед ними появились те самые 600 монстров, которые были 350 уровня. В то время как людей было 200 человек, и только 130 из них имели боевые способности, так что достаточно трудно будет победить их всех. Однако, демоническое искажение, цель — оказаться перед этими монстрами! Арк снова использовал демоническое искажение. 40 проклятых предметов снова взорвались и изменили расположение монстров и отряда. Монстры растерялись, когда впервые увидели странный вихрь, однако отряд был уже знаком с этим, поэтому после перемещения побежал прямиком к выходу. После того, как люди оторвались от монстров на определенное расстояние, те больше не могли определить их местоположение, так как ущелья каньона были чрезвычайно сложными и запутанными. Без Алана, который управлял ими, демонические монстры были такими же, как обычные, и потому довольно быстро потеряли людей Арка. Когда они расчистили препятствия и почти сбежали, задумавшийся Шамбала вдруг спросил: «Подождите, а сможем ли мы собрать необходимое МГ, если уйдем из каньона?» «Ты что, тупой?» Арк уставился на Шамбалу дикими глазами. «Ты разве забыл, зачем мы вообще сюда пришли?» «Зачем мы пришли? Ну, чтобы...» Шамбала собирался ответить, как вдруг остановился и закрыл рот. Они уже почти вышли из каньона, поэтому ему на глаза попалось огромное количество черных обелисков. Верно. Это тот самый лес черных обелисков, который был главной целью Арка и его отряда. Черные обелиски находились в километре от крепости Пабион. «Мы сможем собрать МГ даже вне каньона!» Арк улыбнулся, глядя вперед. «Там было 50 обелисков. Размер многих превышал 10 метров. Если он использует звездную бомбу, то они легко смогут набрать от 5 до 10 тысяч МГ. Как я и предполагал, в лесу черных обелисков нет монстров!» Все монстры ушли к крепости Пабион, которая полностью блокировала проход к обелискам, поэтому никто не ожидал, что те будут атакованы. Кроме того, после исчезновения Алана монстры стали бесцельно перемещаться туда-сюда. Теперь уже не было ничего, что помешало бы Арку и его людям. «Я смогу уничтожить этот проклятый лес и одновременно с этим собрать необходимое МГ, после чего экспедиционная армия королевства Шиденберг сможет захватить крепость Пабион». «Выходим из каньона!» — громко скомандовал Арк. «Мы должны установить звездную бомбу!» Однако только он собирался покинуть каньон, как внезапно услышал рев. Что-то взревело в небе, после чего огромная тень упала и перекрыла выход. Огромные кричащие тени, перекрывшие выход, было не что иное. «Что происходит? Дракон? Костяной дракон?» Отряд с огромными от удивления глазами уставился на него. Невероятно, но это действительно оказался костяной дракон. Даже Арк запаниковал при виде неожиданного монстра. «К счастью, я прибыл вовремя!» И тут чей-то голос раздался с шеи дракона. Арк вздрогнул, когда увидел лицо говорившего. «Чёрт, это как нарваться на бычка после побега от серой кефали. Теперь это Андел?» Верно, человеком, сидевшим на шее дракона, был Андел. Еще когда Арк пересекался с Алланом в каньоне, он удивился, что с ним нет Андела. И что же? Конечно, тот появился. Это стало очень неприятным событием. «Бычок! Скоро ты сможешь в этом убедиться!» Фыркнув, пробормотал Андел, после чего перед Арком появилось красное предупреждающее сообщение. «Появился босс-монстр, костяной дракон Хроматин!»